Серая Славка. Сильвия Коммунис. Стройная Славка с бурой спиной, серыми подкрыльями, белыми полосками по краю хвоста. Радужина светло-коричневая, да желтоватая у самца. Хорошо выражено белое кольцо вокруг глаза. У самца серый капюшон хорошо контрастирует с белым горлом. Есть отчетливый розовый оттенок на груди. Самка и молодые менее контрастны. Предпочитает более сухие открытые ландшафты, чем садовая славка и славка мельничек, с более низкой растительностью. Любит кустарниковые заросли, бурьян, высокотравье, часто держится у земли. Типичен токовый полет над вершинами кустов с горкой и планированием. Обычно на юге Европейской России местами многочисленно. На местах гнездования появляется в конце апреля-мая, улетает в августе-сентябре. Песня громкая, журчащая скороговорка, более короткая и трескучая, чем у садовой славки с характерной концовкой «ви-чери-чери». Поющий самец топорщит перья шапочки и горло, бороду, отчего голова кажется крупнее. Позывки и сигналы тревоги — характерные чаканье и треск, а также хриплые, гнусавые и шипящие звуки.